Глава 16. Источником света являлась пирамида. Антрацитовые глыбы многотонных блоков поблескивали в зеленоватом свете. Но не это являлось главной отличительной особенностью пирамиды от ее аналогов на поверхности. Ее вершина зависла в воздухе, а свет исходил из пространства между верхней и нижней частями пирамиды. Когда глаза привыкли к новому освещению, то я с удивлением обнаружил, что мы оказались на причале. От пирамиды нас с Ясваном отделяла полноводная река, а вокруг толпились взволнованные люди. Слева виднелись переходы каменных лестниц, ведущих к парившим в воздухе антрацитовым плитам. Последние образовывали мост между нашим берегом и противоположным и вели к пирамиде. Туда-сюда сновали полуголые накачанные фигуры с масками псов на лицах. «Слуги Анубиса», — тихо проговорил гипербореец. «Я лишь помнил, что это имя принадлежало одному из богов Египта. Но кем он был и чем прославился, я не представлял». «Это плохо?» — решил уточнить я. «Нет, Анубис как раз отвечает за погребальные обряды и мумификацию. Я лишь констатировал факт». Я кивнул и перевел взгляд на единственную лодку у берега. На лодке взымал плату за проезд сухопарый старик с изможденным лицом, одетый в лохмотья из грубой ткани. В руке старик сжимал длинный, закрученный вокруг своей оси деревянный посох. На лодке уже стояли трое, но места еще было достаточно, и лодочник не торопился отправляться в путь. Двое покойников, мужчина и женщина, а скорее всего супруги, стояли вместе и плакали. Они с мольбой посматривали на лодочника и сжимали друг другу руки. «Если я правильно понимаю, то этот запаршививший старикан — Хирон, а люди, что стоят на берегу, умершие, у которых почему-то нет золота для круиза по реке». Ясвен закатил глаза. «Не Херон, а Харон, а река называется Стикс». Я же, нахально ухмыльнувшись, возразил: «Мне Херон больше нравится». «Ты только ему об этом не говори!» С укором посмотрел на меня гипербореец, но сам улыбнулся уголками губ в ответ. «Он, как-никак, полубог или низшее божество?» Я еще раз окинул взглядом так называемое божество и не увидел ничего особенного. А еще меня почему-то начал переполнять гнев и агрессия. На первый взгляд, ничем не обоснованные. «Здесь что-то не так», — заявил я. «Мне почему-то хочется разнести здесь все. Еле себя сдерживаю». «Боюсь, это может стать ошибкой», — заволновался гипербореец. «Здесь полно слуг Анубиса, да и Харон не самая простая птица. А вам, граф, я смотрю, стало легче от моей настойки». И действительно, рука лишь слегка чесалась, но никакого дискомфорта или же слабости я более не испытывал. «Благодарю, настойка просто волшебная». Ясвен, понимающе кивнул. Умом я был согласен с гиперборейцем по поводу местных устоев, но ощущения просто вопили и предупреждали. Вот только о чем было, неясно. Двое слуг Анубиса подошли к молодому пареньку в открытых сандалиях из пожелтевших листов папируса и потащили его к краю реки, а затем сбросили в воду. «Что это было? Зачем они так?» — возмутился я. «Для того, чтобы перебраться в загробный мир, родственники покойного должны были озаботиться золотой монетой, положив ее под язык умершему», — процедил Ясван. Ему произошедшее тоже не понравилось. Гипербореец, подумав, добавил: «Нам не следует вмешиваться. Это законы древней религии. Если при жизни эти люди выбрали ее, то должны были следовать ее законам». Я окинул взглядом причал еще раз. Здесь оказалось как минимум сотни людей, и ни у кого из них не было золота. Значит, их всех ждала судьба этого паренька? Внутри все сжалось. Люди не были виноваты в том, что по глупости или по традиции выбрали религию своих предков. Еще один парень, этому едва перевалило за 20, разбежался и проскочил мимо стражей на лестницу. Он пробежал пару пролетов и получил изумрудную молнию в голову. Парня развеяло по ветру черным пеплом. А вот я вновь ощутил странность. Молния, судя по всему, оказалась из Антара. Паренек же являлся порождением изнанки. Но всплеск энергии был незначительным, а смерти я и вовсе не почувствовал. Я осмотрелся. Все, кто присутствовали на причале, были одеты в характерные египетские одежды, но вовсе не современные, а древние. Сандалии из папируса, набедренные повязки. Что это такое? Историческая реконструкция или... Я закрыл глаза и сконцентрировался. Истинный взор — лучшее средство понять, в чем дело. И этот способ меня не подвел. Больше на причале не стояло сотни людей. Все они растворились голубоватой дымкой в воздухе. Все, кроме двух стариков, что стояли в непосредственной близости от лодки и держались за руки. Воины Анубиса превратились в сгорбленных стариков и еле переставляли ноги. А река, та самая легендарная река Стикс, пересохла, показывая дно. Впрочем, на дне суетились все те же слуги Анубиса. Там, на покрытом илом и песком дне, расположились разнообразные пыточные конструкции и котлы на кострах. Но и здесь большая часть пыточного инвентаря пребывала в неприглядном состоянии. Но ассоциации напрашивались сами собой. Дно реки превратилось в некое подобие сектора ада, который я хорошо помнил по встречам с Велиалом. Лодка Харона давно иссохла и потрескалась, а сам старик еле держался на ногах. Он опирался обоими руками на почерневший от времени посох. Слуги Анубиса суетились возле несчастных, у кого не оказалось золота, чтобы оплатить билет на противоположную сторону. Они выжимали из бедолаг последние крохи энергии. Энергия же неспешно поднималась к антрацитовой пирамиде. «Иллюзия!» — воскликнул я, пораженный метаморфозой, случившейся с окружением. На причале по-прежнему стояли двое стариков. Они оказались настоящими, и судьба их представлялась мне незавидной. Провести посмертие в пытках и мучениях. Теперь стала понятна причина моего гнева. Я почувствовал, ощутил уродство и ущербность этого места. Я открыл глаза и бесцеремонно заскочил на лодку Харона, а в следующий миг прокинул путы Антара вокруг его шеи. «Ты отвезешь нас и вон тех стариков на противоположный берег», — выкрикнул я в лицо старому полубогу. Харон явно ошалел от такой наглости и пробубнил что-то на своем древнеегипетском. Сзади подоспели слуги Анубиса, выхватившие кривые мечи. Но я даже не думал церемониться или разговаривать с местными аналогами демонов. Мощная волна Антара смыла людей с мордами псов, словно их и не было, а ветер развеял черный пепел по причалу. Я вновь обратил взгляд к Харону. Старик гневно что-то шептал себе под нос и пытался колдовать пальцами рук. Магия изнанки пришла в движение и начала скапливаться вокруг меня и старого полубога. Удавка из Антара стала шире и плотнее. Глаза старого божества начали вылазить из орбит. Харон почувствовал, что еще чуть-чуть и лишится головы. А я еще раз посмотрел в глаза старику. «Ты либо отвезешь нас на тот берег, или я отберу твой посох и засуну его тебе так глубоко, как это только возможно». Нет, старое божество не понимало русский язык, но судьба слуг Анубиса, мой угрожающий тон и сдавившая до предела удавка на горле убедили старичка подчиниться. Он закивал головой, словно болванчик, и поменял интонацию. Теперь слова старого божества стали раболепными и заискивающими. А я позвал двух стариков на борт суденышка. Я, Свен, тоже все понял правильно и не заставил себя ждать. Да ни к чему было провоцировать местных. С осуждением обронил он. У меня были золотые монеты, причем их хватило бы в оба конца. Это всего лишь низшие демоны. Недовольно буркнул я. Нечего с ними разговаривать. Ясвен, ты просто не видишь того, что видел я. Я с изумлением понял, что старики не спешат зайти на борт лодки, а чего-то испуганно ждут. Ну, конечно. Они не поняли, что я договорился и о них. Ясвен, дайте вон тем двум старикам свои монеты. Гипербореец недовольно зыркнул на меня, но подчинился. И вскоре несчастные взошли на лодку и протянули две золотые монеты Харону. Старое божество посматривало с опаской то на меня, то на золото. Лишь когда я утвердительно кивнул, Харон решился взять плату со стариков. Мы, наконец, отчалили от берега. — Что ты увидел, Климент? — заговорчески почти шепотом спросил гипербореец. — Это что-то вроде сектора ада. Вот только он в полном упадке. Его обслуживают слуги Анубиса, а Харон является кем-то вроде высшего демона, если я все правильно понял. «Как интересно!» Ясвен подпер подбородок кулаком и с нескрываемым любопытством начал озираться по сторонам. «А что в воде?» «Нет никакой воды!» — скривился я. «Река давно пересохла. Мы плывем по воздуху. Все вокруг держится на честном слове. Мост, что соединяет берега, он почти развалился. Кое-где не хватает плит, а те, что остались, раскрошились или раскололись. Думаю, если религия теряет последователей, то начинает деградировать, получает меньше энергии и превращается в это. Гипербореец обвел рукой все вокруг. Ясвена охватил исследовательский интерес, и он продолжил задавать вопросы. «А что с пирамидой? Она тоже пришла в упадок?» «Нет, закрывать глаза во время переправы я все же не решился. Неизвестно, что может выкинуть наш Херон». «Не знаю, не обратил внимания. Когда приедем, если будет время?» «Я понял». Ясвен кивнул. «Если будет такая возможность, посмотри, пожалуйста». Гипербореец казался взволнованным юношей на первом свидании. Все же жажда знаний занимала Ясвана сильнее, нежели дела насущные. Мы быстро добрались до противоположного берега. Старики говорили какие-то слова благодарности, значение которых я не знал. А затем развернулись и зашагали к светящемуся туннелю, уходившему в стену возле пирамиды. А мы остались стоять на месте. Харон же поспешил свалить в закат, на прощание шепча какие-то не самые лестные слова себе под нос. «И как мы будем возвращаться?» — поинтересовался гипербореец. «Пробежимся по дну реки», — равнодушно ответил я. «Там пара десятков слуг Анубиса. Они не доставят никаких проблем». Накинув щит, я первым шагнул на ближайшую ступень антрацитовой пирамиды. Не знаю, что случилось, но иллюзия спала. Пирамида обнажила моему взору трещины и сколотые углы мегалитов. А вот свет между двумя частями пирамиды горел по-прежнему ярко. Ясвен завороженно начал водить головой из стороны в сторону. «Пока наше приключение не выглядит сложным или даже опасным», — прокомментировал я увиденное. «Ты рано делаешь выводы, Климент. Нарушение равновесия может перевернуть доску с ног на голову, а победа может оказаться поражением». И это тоже было правдой. Но мы шли вверх по лестнице пирамиды, и ничего не происходило. Только щит светился все сильнее, и энергии изнанки становилось все больше в воздухе. Когда мы с Ясваном оказались на платформе, откуда исходил свет, многое встало на свои места. Все те же фигуры египетских богов стояли полукругом возле саркофага. Каждый из них держал по канату, а канаты удерживали крышку саркофага. От крышки саркофага исходил мертвенно-зеленый свет. А сверху изображалась змея или же змей с красными глазами и раскрытой зубастой пастью. «Что это значит?» «Предостережение? Крышку лучше не трогать, а того, кто лежит внутри, лучше не выпускать?» «Да, создавалось именно такое впечатление». Ясвен подошел ближе и провел рукой по краю саркофага, стряхивая вековую пыль. «Здесь написано, что в саркофаге заключен Апофис, враг света и всего сущего, божество хаоса и злейший враг Ра». «Что-то я не припомню, чтобы Апофисом пугали в фильмах о Египте». «Может быть, именно поэтому?» Гипербореец похлопал по саркофагу. «Что ж, это выглядело логично. Апофиса, кем бы он ни был, запечатали здесь, и он не по своей воле выпал из древней общественной жизни богов». «Мы здесь не за этим. Что там с моим вопросом по предсказанию?» «Я читаю». Ясвен внимательно изучал надписи на саркофаге и не заставил себя долго ждать. «Именно Апофис будет отвечать на вопросы. Энергии скопилось достаточно, и заточенный бог будет вынужден дать ответ». «Думать, как, а главное, почему это, безусловно, могущественное существо будет отвечать на мой вопрос, мне не хотелось». Гипербореец оторвался от изучения саркофага и посмотрел на меня. «Нужно положить руки сюда и сюда». Ясвен указал на две ниши размером с ладонь взрослого человека. Расположены они были на верхней крышке саркофага, и влить антара побольше, чтобы машинка заработала. «Это тоже выглядит несложно». Я храбрился, хотя чувствовал, что от саркофага исходит сила. Вся система этого, с позволения сказать, сектора, была построена так, что энергия от мучений несчастных душ стекалась к пирамиде. А теперь стало очевидно, что она скапливалась у Апофиса, питала его. Но мы пришли сюда не за тем, чтобы выяснять причины такого перераспределения, а чтобы узнать ответ. Я положил руки на саркофаг и начал вливать антар. Символы на крышке саркофага начали разгораться зеленым. Они вспыхивали последовательно, выстраивая какой-то замысловатый рисунок из древних символов. Послышался сдавленный вздох. За ним последовал крик полной боли и отчаяния. Апофис проснулся. Судя по всему, заточение не было курортом с Пина Колада и полураздетыми танцовщицами. Символы завершили круг и вспыхнули еще ярче. А Ясвен скомандовал: «Сейчас, задавай свой вопрос». Долго уговаривать меня не пришлось. «Я хочу узнать. Предсказание, сделанное могущественной сущностью, оно было правдивым? Да или нет?» Раздался очередной крик боли. Узнику саркофага явно не доставляли удовольствия мои расспросы. Апофис задергался, забился в конвульсиях. Саркофаг задрожал, а на крышке ослепительно ярко засиял какой-то символ. Я с надеждой посмотрел на Ясвена, гипербореец кивнул. Предсказание было истинным. «И все? Так просто?» «Нет, я определенно ожидал чего-то большего. Но спустя секунд 10 что-то изменилось». Апофис закричал, а затем начал шептать какие-то слова. Значение слов я разобрать не мог, но от его речей волосы у меня вставали дыбом, а по телу побежали мурашки. «Что происходит?» — забеспокоился я. «Я не знаю», — немного растерянно бросил гипербореец и добавил. «Уже читаю». Ясвен склонился над саркофагом и что-то изучал. Сам же саркофаг начал трясти и бить изнутри. По толстенной боковой плите пошли трещины, светящиеся символы начали гаснуть или окрашиваться в красный. А я вдруг осознал, что пленник вот-вот вырвется наружу. «Этот бог сейчас выйдет на прогулку и надает нам по ушам». Но подгонять гиперборейца было не нужно, он и так делал все, что мог. А вот я мог хотя бы попробовать удержать взбунтовавшегося узника. Прокинув путы антара вокруг саркофага, я попытался сковать его своей энергией. После очередного толчка пришло осознание, что сущность внутри саркофага значительно сильнее меня, и удержать ее точно не выйдет. «Нужно бежать!» — закричал я. «Нет», — отозвался гипербореец. «Здесь есть система сдерживания, на тот случай, если Апофис попытается вырваться. Нужно упереть кулаки здесь и здесь». Ясвен указал на два отверстия рядом с саркофагом, а затем влить антар в них. Сработает что-то вроде сброса или обнуления, я не разобрался. Ну, конечно, что-то случится, но что именно, я не знаю. Но вслух я ответил лишь «Хорошо». Я вжал кулаки в указанные ниши и начал вливать энергию. Узник забился сильнее. Заработали какие-то механизмы. Что-то происходило под саркофагом и вокруг него. Механизмы щелкали и клацали. А еще через секунду я почувствовал дыхание изнанки. Нет, энергии и так хватало вокруг с избытком. Я почувствовал, как открылись врата на нижний план. Да, что-то подобное я ощущал во время боя с темным жнецом. А затем саркофаг медленно полетел вниз. Рев отчаяния и боли раздался из саркофага. Апофис все понял. Он осознал, что его отправили куда-то в еще более ужасное заточение, чем был этот саркофаг. Раздался протяжный и жалобный скрежет горной породы над головой. Верхняя часть пирамиды, та, что повисла в воздухе, накренилась и осела. Стало очевидно, что без Апофиса пирамида, да и, судя по всему, весь этот сектор обречены. «Нужно валить к Херону отсюда!» — выдал я каламбур, но Ясвен даже не улыбнулся. «Команду валить поддерживаю полностью». Мы застыли на краю пирамиды в нерешительности. Русло Стикса перечеркнуло глубокая трещина разлома, и оттуда полезли твари изнанки. Возле разлома заколосился баюн мертвых. Харон же давно сошел на берег и улепетывал к выходу из сектора. Я осмотрелся. Единственным приемлемым вариантом оставался мост, который все еще держался на весу. Да, там были прорехи в пару плит, да некоторые из плит выглядели очень ненадежно. Но по дну Стикса точно не пройти. Оставалась одна загвоздка, как преодолеть путь Ясвену. «Ну что ж», — протянул гипербореец, — «знакомство с тобой, граф, было очень занимательным». «Не время прощаться, Ясвен». «Что? Что ты задумал?» — изумился гипербореец. — «Ничего особенного», — протянул я. — «Ты, главное, голову держи покрепче, а то могу и сломать ненароком». — «Но...» — договорить Ясвену я не дал. Накинув сразу пятое скольжение, подхватил гипербореца за пояс и подтащил к мосту, словно тряпичную куклу. Я бежал, прыгал через пролеты полуразрушенного моста, уворачивался от летящих сверху глыб каменной породы. И, к моему удивлению, недавнее ранение никак не давало о себе знать. Надо будет еще взять у гиперборейца той настойки, если выберемся. Разлом посреди реки ширился, твари изнанки становилось все больше. Не оставалось сомнений, что вскоре этот сектор ада с египетским колоритом перестанет существовать. Ну, туда ему и дорога. Все-таки наши демоны хоть немного, но честнее. Что ли? Когда я ступил на причал, на нем вовсю хозяйничали твари изнанки. Пришлось убить особенно наглых и бестолковых, чтобы остальные потеряли к нам с Ясвеном интерес. Гипербореец согнулся пополам и опорожнил желудок. Пробежка по мосту в качестве ручной клади не прошла даром для него. «Больше никогда так не делай, Климент!» Наконец выдохнул мой спутник. «Лучше дай мне сдохнуть». «Еще чего», — «А кто мне будет экскурсии по всяким мисрам устраивать?» Деланно возмутился я, на что Ясван все же через силу улыбнулся. Раздался грохот. Каменный свод сектора начал обваливаться, антрацитовая пирамида оседала под тяжестью своего веса. «Надо убираться отсюда», — проговорил гипербореец, вытирая рот рукой. «Тебе помочь или ты сам?» — с издевкой поинтересовался я. «Сам», — отрезал гипербореец. Но сектор разрушался сильно быстрее, нежели мой спутник успевал передвигать своим ходом. И мне пришлось вновь его нести. Дальше все было смазано. Статуи древних богов, предупреждающие и предостерегающие, сотни слуг Анубиса, спешивших подняться по лестнице наверх, но так и оставшихся в итоге погребенными. Кажется, я даже видел Харона, поднимающегося и стучавшего посохом по ступеням, но тогда это значение уже не имело. Мы выбрались на поверхность уже ночью. Мена и Селена смотрели с неба слегка неполными дисками. Вокруг стало прохладно. Я поставил гиперборейца на ноги и скинул скольжение. Лидия смотрела на нас и успевших выбраться немногочисленных слуг Анубиса широко раскрытыми глазами, но не спешила задавать вопросы. Вдали полыхали огнями пирамиды. Николай Кузнецов развлекал местных стражей порядка. А Ясвен вновь сложился пополам, отойдя от нас на пяток метров. «Мы получили то, зачем пришли», — ответил я на немой вопрос Лидии. «Это хорошо», — улыбнулась она. «Мой брат ворчит, не переставая». Под ногами что-то бухнуло, жалобно заскрипело. «Здесь все скоро обвалится!» — крикнул гипербореец. «Думаю, связь между нашим миром и тем местом, где мы находились, сильнее, чем кажется на первый взгляд». В подтверждении слов Ясвана песок начал осыпаться вниз, а из входа в подземелье клубами повалила пыль. И мы побежали. Вскоре к нам присоединился Николай Кузнецов. Он выглядел уставшим и даже измученным. Ничего удивительного, развлекать местных несколько часов подряд — не самая простая задача, даже для виртуоза. Круг телепорта по-прежнему горел на вершине бархана. Когда мы добрались до него, то остановились и решили посмотреть все же, что происходит у нас за спиной. Благо, с бархана видно было все как на ладони. И то, что я увидел, мне не понравилось. Вначале полноводная река Нил словно сорвалась с обрыва, унося свои воды под землю. По земле прошла дрожь, что-то в недрах лопнуло от напряжения, а затем случилось непредвиденное. Все три основные пирамиды Гизы одна за другой рухнули в пропасть, а следом за ними провалился и сфинкс. «Полный звездец!» — не удержался я. «Вы хоть понимаете, чем это чревато? Меня снимали сотни туристов, а о стационарных камерах я благоразумно помалкиваю». Все не унимался Кузнецов. А я понимал лучше всех остальных, во что это выльется для меня. Я отвечал за операцию. Я приказал Кузнецову поджечь пирамиды Гизы. А Николая Кузнецова обязательно узнают и идентифицируют. Он виртуоз, и его лицо есть во всех базах данных. А потом выставят ноту протеста нашему императору. А то, что от обычного огня пирамиды не могли обвалиться, никого волновать не будет. Я вспомнил слова гиперборейца. «Ты рано делаешь выводы, Климент. Нарушение равновесия может перевернуть доску с ног на голову, а победа может обернуться поражением». Так оно и выходило. Я повернулся, ища Ясвана взглядом. В этот раз гипербореец смотрел на меня беспокоенно, но понимающе. Возможно, он думал о том же. «Позже будем разбираться», — тоном, нетерпящим возражений, скомандовал я. «Сейчас нужно покинуть это место». Первым в портал прошел гипербореец, мы последовали за ним.